Глава 10. У бронепоезда уже стояли 4 ЗИС-5. Я спустился с лестницы бронепоезда и подошел к кабине первого грузовика. В ней сидели два красноармейца. Да, и в этом Александров держал слово. Обещал, что выделит здоровых ребят для погрузочных работ, и выполнил. Проверять, загружены ли пустые бочки, я не стал. Ясно, что в кузове одного из этих грузовиков они имелись. Водитель прошел инструктаж капитана и знал, куда ехать. Оставалось только махнуть рукой сержанту Брызгалину, чтобы он подъезжал к нам, и можно было отправляться в вотчину Гаврилова. Я так и сделал. И уже через минуту наша небольшая колонна выехала в сторону окружного артсклада. А через 5 минут я уже мог наблюдать охранные вышки, расположенные по периметру его территории. Заметил я и 2 грузовика, которые выезжали из ворот склада. Факт, что хозяйство Гаврила действовало, а армия продолжала жить, коль имели силы посылать снабженцев на склад, расположенный довольно далеко от передовой, меня очень обрадовал. Я начал размышлять, какая это еще часть дышит, посылая за боеприпасами машины? Размышление прервал выкрик сержанта Брызгалина, сидевшего на командирском месте, с которого был самый лучший обзор. «Товарищ генерал, это наши грузовики, бригадные. Первый едет полуторка Нечепуренко. Вон, правая сторона у него ободрана. Этот чепур шарахнул бортом мой броневик». «Уверен, Сергей?» «Да, на 100%. Наши это, автобатовские». «Ну тогда, когда они к нам будут подъезжать, перегороди дорогу. Нужно переговорить с ребятами». Сержант дал команду водителю. Через несколько секунд бронеавтомобиль начал тормозить и встал поперек дороги. Я выбрался из броневика и уткнулся взглядом в подбегающего ко мне человека. Он что-то гневно орал, громко матерясь. Был невероятно грязен, голова перебинтована. Я еле узнал в этом увольне с искаженным лицом водителя автобата сержанта Нечепаренко. Тот, увидев меня, осекся на полуслове, затормозил свой неистовый бег и, двигаясь теперь почти гусиным шагом, приблизился к нам. Остановившись метрах в 2, он вытянулся и уже собирался было рапортовать, но я его опередил. «Товарищ сержант, куда так спешим?» Припомнив, что сержант этот раньше выглядел весьма щеголевато, я быстро сообразил. Если сейчас он находится в таком состоянии, у него реально нет времени, чтобы привести себя в порядок. Ко всему прочему, еще и голова перебинтована. Что ж, можно только похвалить. Продолжает выполнять свой долг боец, а не отлеживается в санчасти. Нечепаренко тем временем напрягся, подбирая слова, и с некоторой заминкой выдал. «Так это, товарищ комбриг, боеприпасы срочно нужны. Вот нас с Митрохиным и послали. Немец прет как оголтелый, еле сдерживаем. Комбат слезно просил, чтобы привезли быстрее, а тут еще до позиции больше 30 верст мотать. Да и что привезем-то, сущие крохи, машин больше нет, разбиты». «Комбат это Сомов, что ли?» «Так точно, он. Сам раненый, а из окопов не вылазит. Сейчас батальон последнюю оборону держит. Все даже раненые на позициях. Если срочно не подвезем боеприпасы, собьют их. И дальше уж никого в обороне нет до самого Волковыска. Спешить нужно, товарищ по... генерал». «Ну, давай, сержант, в машину, сейчас дорогу освободим. Передай Сомову, что помощь будет. Пускай держится». Я махнул рукой Брызгалину, который выглядывал из броневика. Тот все слышал и правильно понял мой жест. Нечепаренко еще усаживался в свою кабину, а бронеавтомобиль уже успел освободить ему проезд. Я не стал расспрашивать Нечепаренко о положении дел в группе Сомова. Почему нет связи? И подошел ли батальон Курочкина на подмогу? Не мог он этого знать. Конечно, по косвенным фактам, полученным от сержанта, можно было получить представление о состоянии дел. Но время. Этот чертов цейтнот. Каждая минута промедления сейчас действительно могла решить судьбу батальона. А главное теперь мне известно. Сомов жив. Батальон держится. Надо сказать, что вид территории окружного артсклада абсолютно не изменился. Ничто не говорило о том, что началась война, что в небе хозяйничают немецкие стервятники, а на земле полно вражеских агентов и диверсантов. Ни одного повреждения или хотя бы маленькой воронки. Единственная, еще прежняя деталь в этой мирной картине, говорящая, что где-то идет бойня, оставалась на том же месте. Это два обгоревших остова грузовиков. Те самые, что за несколько часов до войны забросал гранатами Шерхан. На первый взгляд не изменился и сам хозяин этого армейского Эльдорадо. Гаврилов был, как прежде, подтянут, сиял чистотой. Одет по уставу, вот только глаза его были нездорово красны. И рука подрагивала, когда он протянул ее мне для рукопожатия. Хотя последнее, конечно, можно было списать на волнение. Ведь ему теперь пришлось рапортовать генералу, а не подполковнику. Но глаза... Глаза выдавали, что этот человек в последнее время практически не спит. Сильно волнуется, значит, о своем будущем. О его нервном срыве говорило и то, что он стоял и нервно курил у входа в контору, когда мы подъехали. А не находился, как это бывало прежде, в мирное время в своем уютном кабинете. Небывалое дело, чтобы интендант первого ранга встречал посетителей склада на улице. Раньше, бывало, народ валил на склад косяком. Грузовики в ожидании своей очереди стояли рядами под конторой. А теперь кругом пусто. Желающих получать боеприпасы что-то нигде не было видно. Вот поэтому Гаврилов теперь и нервничал. Ночами не спал и встречал каждого столь редкого теперь снабженца у самого порога. И наверняка выпытывал у него, что сейчас творится на фронте. Я не стал его обнадеживать, рисуя благостные картины наших побед. Но постарался некоторым образом поддержать его уверенность в своем будущем, заявив. «Ты молодец, Гаврилов. Содержишь склады в такое время в работоспособном состоянии. И тогда, перед самой войной, помню, очень помог нашей бригаде. Считай, одними твоими снарядами, полученными сверх лимита, хорошо мы дали по шапке этой немчуре. Вон, видишь, за это дело мне генерала дали». «Сам Сталин приказ подписал. Подожди немного. Вот расхлебаем эту кашу, и тебя отметят. Я лично представление напишу». Гаврилов несколько оживился и в унисон моим словам произнес. «Я, товарищ генерал, как вы и приказывали, теперь выдаю боеприпасы по первому требованию представителей частей, без всяких лимитов и нарядов. Вот только что отгрузил патроны и снаряды вашим ребятам из бригады, а из документов у них была только записка командира батальона со штампом». «Правильно сделал, товарищ интендант первого ранга. Только так теперь и можно воевать. Если будем разводить бумажную волокиту по инструкциям, то уже завтра немцы войдут в Волковыск. Ты, кстати, подготовился к такому развитию ситуации? Мои саперы поработали на твоем складе?» «Так точно. Склады заминированы. Пункт подрыва вынесен на 500 метров. Там постоянно дежурит мой заместитель снарядом». «Хорошо. Только я вижу, у тебя остались пулеметы на вышках. Ты что же, их тоже собираешься взрывать вместе с людьми? Если сюда прорвутся немцы, то это будет моторизованное подразделение. Вы и глазом моргнуть не успеете, они уже будут здесь. Физически не успеют снять пулеметы с вышек, а тем более занять с ними подходящую позицию подальше от склада, готового к взрыву. Так что придется рвать склады вместе со своими же людьми. Понял, Гаврилов? Немедленно снимай людей и пулеметы с вышек». Побледневший интендант вытянулся и коротко ответил. «Разрешите выполнять?» Я помедлил, обдумывая пришедшую в голову мысль, а когда она полностью сформировалась, ответил. Но совершенно не то, что ожидал услышать Гаврилов. «Слушай, интендант, а сколько у тебя сейчас в наличии грузовиков?» «Только два ЗИСа. Те, что я выделил вашей бригаде, так и не вернулись назад». «Это война, интендант. Бригада тоже потеряла много техники, а главное – людей. Но ради победы ничего не жаль. И ты, Гаврилов, не жалей. Вот и сейчас я забираю у тебя два этих ЗИСа. И не только их. Немцы прорываются к Волковыску. И сил 7-й ПТАБР уже не хватает, чтобы их сдерживать. Нужны срочно подкрепления, но взять их сейчас неоткуда. Поэтому пулеметы вместе с расчетами я у тебя тоже забираю». Гаврилов попытался возразить, но я его прервал, продолжив. «И две зенитные пушки прицепляй к этим грузовикам. Будем их использовать как противотанковые орудия. Расчеты обучались ведению огня по наземным целям?» «Не знаю», – промямлил интендант. «Они относятся к 4-й Белостокской бригаде ПВО и мне напрямую не подчиняются. Я не могу им приказать поступить в ваше распоряжение». «Зато я могу приказать этому командиру зенитчиков, приданных твоему хозяйству. К сведению, я назначен приказом из Москвы замещать командира генерал-лейтенанта Болдина. и все военнослужащие Красной Армии, а также представители местной власти и госучреждений обязаны подчиняться моим распоряжениям. Понятно, Гаврилов? Так точно. Тогда давай командуй, чтобы снимали пулеметы с вышек, назначишь командира этого, так сказать, пулеметного взвода и направишь его ко мне. Сюда же вызывай командира зенитчиков. Да, и еще. Вот тебе список того, что необходимо загрузить в мои 4 ЗИСа. Оформляй все эти боеприпасы на 6-й мехкорпус. Я назначен командиром и этого корпуса. Да смотри, Гаврилов, не тормози. Время сейчас очень дорого. Взяв бумаги, интендант несколько замялся, а потом негромко произнес. У зенитчиков 4 пятитонки имеются. Так что, может быть, вы не будете забирать мои последние грузовики? Это известие обрадовало. Ведь теперь можно было направить Сомову более солидное подкрепление и взять эти дополнительные ресурсы у того же Гаврилова. Ничего, выдержит интендант. Ему же с оставшимися здесь людьми не оборону держать придется, а только взорвать объект, если немцы сомнут группу Сомова. В довершение всего у меня промелькнула мысль. Ну и хитрец. Думает выполнить притязание начальства за счет других. А вот на-ка, выкуси. Естественно, вслух я ничего подобного не сказал. А по-доброму, глядя на Гаврилова, заявил. «Это хорошо, товарищ интендант. Тогда загружайте свои ЗИСы боеприпасами в том же ассортименте, что увезли машины Сомова. Пулеметчики, я думаю, поместятся к зенитчикам в пятитонке. Кстати, на ваши склады хотя бы один авианалет был?» «Да нет, Бог миловал. Как вы перед самой войной приказали?» При приближении немецких самолетов запускать зеленую и красную сигнальные ракеты, так мы и делали. И ни разу немцы нас не бомбили. Не соврал пойманный вами диверсант. Немцы все еще думают, что склады под контролем их людей. Вот видишь, интендант, как полезно прислушиваться к моим словам и неукоснительно выполнять приказы. Вот и сейчас такой момент. Если будешь держаться за довоенной инструкцией, придется тебе собственной рукой нажимать на кнопку «взрыв машинки», уничтожая все так любовно опекаемые тобой боеприпасы. Ну ладно. Это все лирика. Главное то, что этим складом самолеты Люфтваффе не интересуются. Значит, вполне можно оголить зенитную оборону объекта. Вот что, Гаврилов, я у тебя все 4 зенитные пушки забираю. В случае чего пулеметами ДШК обойдетесь. И не слушая протестующего бормотания интенданта, я закончил. «Все, Гаврилов, давай действуй, время пошло!» И направился к сержанту Брызгалину, стоявшему возле своего броневика. Нужно было и с ним переговорить. Использование броневика входило в мой уже сформировавшийся план оказания помощи Сомову. Таким образом, вырисовывалась довольно-таки неплохая группа поддержки, которую можно было направить на правый фланг, как я уже считал, моего участка фронта. А что? Батарея 37-мм зенитных автоматических пушек, пулеметный взвод, усиленный пехотой, и бронеавтомобиль БА-10 по нынешним временам неплохой резерв будет направлен в помощь батальону. В качестве пехотной поддержки пулеметного взвода я собрался использовать 8 красноармейцев железнодорожного полка, выделенных мне только для погрузки боеприпасов. Конечно, этим фактом капитан Александров будет обижен, но тут уже ничего не попишешь. Военная необходимость. Ситуация так складывается, что решение приходится принимать молниеносно. Не учитывая мнение командиров, у которых ты вырываешь, может быть, им крайне необходимых людей, а также степень подготовки бойцов, психологическое их состояние и прочее, прочее, прочее. Инструктаж сержанта Брызгалина занял не более 3 минут. И в основном касался выяснения того факта, помнит ли он, где находится тот скрытый лесной подъезд, что ведет прямо к расположению штаба Сомова. Оказалось, что помнит. Он как-то еще перед войной сопровождал колонну, направленную с грузом боеприпасов, в хозяйство Сомова. Удовлетворенный тем, что колонну поведет знающий дорогу человек, я подошел к красноармейцам из 58-го железнодорожного полка, стоявшим возле ЗИСов. Теперь нужно было из них сформировать отделение, которое вольется в пулеметный взвод. Какие из них бойцы, я не знал. Вот и хотел выяснить это в процессе разговора. Все оказалось не так уж и плохо. Каждый из них побывал в стычках с бандитами и белополяками. Кроме этого, все они участвовали в ликвидации немецкого десанта, брошенного в первый день войны для захвата именно этого артсклада. Бойцы были вооружены автоматами ППШ и, по их словам, неплохо ими владели. Капитан Александров даже вот в такие погрузочные работы отправлял людей с оружием и готовых в случае чего его применить. Служба на таком участке, как охрана железнодорожных объектов, приучила капитана и его красноармейцев к готовности немедленно отражать любые попытки врагов совершить диверсию или захватить охраняемый объект. Все это было мне на руку. Не пришлось долго объяснять бойцам важность их новой миссии. В процессе разговора я определился с командиром нового отделения, и когда появился Гаврилов со старшим лейтенантом, который шел немного позади от него, мне осталось только озвучить приказ о назначении командира отделения и направлении его бойцов на боевую операцию в составе пулеметного взвода. Потом Гаврилов представил мне командира зенитчиков, старшего лейтенанта Калюжного. Долгие разговоры я с ним вести не стал. Коротко ознакомил с обстановкой, складывающейся на фронте, и приказал. «Товарищ старший лейтенант, поднимайте людей по тревоге. Батарее предстоит сделать марш-бросок на помощь отражающему немецкие атаки моторизованному батальону. Сдерживает немцев этот батальон из последних сил. Если противник его собьет, придется сдать Волковыск и, естественно, взорвать эти склады. Поэтому надо спешить. Срочно загружайте свои грузовики выстрелами к 37-мм пушкам. Оставьте место не только для расчетов орудия, но и 5 человек с пулеметом. Это будут люди Гаврилова. Ваши зенитные пулеметы останутся здесь. Теперь только они будут прикрывать небо над артскладом. Как только все загрузите и прицепите пушки, сразу же сюда. Здесь будет находиться место формирования колонны. Вы назначаетесь командиром этой колонны. В нее будут входить ваши грузовики, 2 ЗИСа, загруженные боеприпасами для батальона, и БА-20. Я повернулся и подозвал к нам сержанта Брызгалина. Тот подошел, я представил их друг другу, а затем продолжил свои пояснения к приказу. Броневик будет в голове колонны. Сержант хорошо знает дорогу в хозяйство Сомова. Если, не дай бог, немцы прорвались, он вступит с ними в бой, давая вам возможность отступить. Тогда срочно следуйте в район Михайлова и занимайте оборону на юго-западной окраине этого поселка. Там имеется холм, с которого очень хорошо контролируется дорога. Несколько окопов и капониров на этом месте уже вырыто, так что сходу немцы вас не сковырнут. Как займете оборону, высылайте делегата связи на грузовике к месту стоянки бронепоезда. Все, товарищ старший лейтенант, действуйте. Когда старший лейтенант убежал выполнять приказ, на площадке перед административным зданием остались только мы с Брызгалиным и бронеавтомобиль, стоявший невдалеке. Остальную технику и людей уже увел ставший вдруг очень деятельным Гаврилов. Наконец-то появилась минутка, чтобы немного передохнуть от всей этой нервотрепки. Отпустив сержанта готовить броневик к предстоящему маршу, я первый раз за долгое время спокойно достал пачку Казбека и со смаком выкурил папиросу. Я успел даже подремать на лавочке, стоявшей под ветвистым каштаном, прежде чем появился первый грузовик. Вместе с ним приехал и Гаврилов. Доложив, что погрузка боеприпасов идет полным ходом, он направился в контору готовить документы, которые я должен был подписать. Это дало мне возможность еще чуть-чуть вздремнуть. Нужно было хоть немного поддержать измученный организм, который без нормального сна существовал с самого начала войны. Но этот безмятежный сон продлился недолго. Сначала прибыли зенитчики, а затем один за другим грузовики, доверху забитые боеприпасами. Началась неизбежная в такой ситуации суета. Все немного стихло, только когда сводная группа, направляемая на помощь батальону Сомова, тронулась в путь. Тогда я попрощался с Гавриловым, забрался в кабину ЗИСа, головного в колонии из 4 грузовиков, и мы тронулись к бронепоезду. Когда подъехали, я с облегчением заметил, что в перелеске рядом с железнодорожным тупиком стоят под маскировочными сетями бензовозы и столь полюбившийся мне трофейный трехосник. Слава богу, Шерхан все-таки доставил солярку, подумал я. Теперь ждем темноты и можно отправлять этот караван. А ждать оставалось совсем недолго. Солнце уже ощутимо склонилось к закату, и вот-вот собиралась скрыться за горизонтом. Тогда и наступит наше время. Время, когда, наконец, можно будет, не опасаясь авиации противника, маневрировать оставшимися частями. Не успел я поставить точку в череде своих стратегических размышлений, как ощутил в груди предательский холодок сомнения. Вдруг накатило ощущение, что я делаю все не так, и мои планы являются простым авантюрным мальчишеством. Мне явно не хватало поддержки авторитетного товарища, а именно присутствия Петелина с его опытом и рассудительной осторожностью, так что я мысленно воскликнул: «Эх, напортачу тут без деда, все дело загублю. Нужно срочно вызывать Михалыча сюда. Тем более он теперь начштаба мехкорпуса». Эта мысль настолько мною завладела, что как только соскочил с подножки ЗИСа, сразу же поспешил к бронепоезду. Мне срочно нужно было добраться до радиорубки. Хотя первоначально, увидев бензовозы, хотел пойти именно туда, чтобы найти Шерхана и узнать, действительно ли на полустанке стоят полные дистоплива железнодорожные цистерны. Неужели при таком бедственном положении с соляркой, которая сложилась в Белостокском выступе, ни одна военная часть не воспользовалась этим богатством? Неужели идеологическими штампами и ГПУ начисто убита в командирах всякая хозяйственная жилка? Неужели настолько придавила система, что и помыслить не могут, как самим себя обеспечить без централизованных поставок? Все необходимое есть в округе, и не только на воинских складах. Только нужно проявить инициативу, прошерстить близлежащие гражданские предприятия, да и хутора зажиточных крестьян в поисках нужных материальных ресурсов. В бронепоезде мне не удалось сразу же попасть в радиоузел. Он был расположен в штабном вагоне, а там находились Петров и Александров. Пришлось с ними пообщаться, выслушать рапорты о проделанной работе. Все шло по намеченному плану. Петров занимался делами корпуса, контролируя ход подготовки к ночной передислокации соединений и управления мехкорпуса. Александров уже сформировал роту, которая направится в Сокулки. Оставалось только поблагодарить командиров за проделанную большую работу и поспешить к вожделенной радиостанции. Мне необходимо было переговорить с командирами многих подразделений, и хотя очень хотелось услышать голос Петелина первым, я превозмог себя и поручил радисту установить связь сначала с батальонами Сомова и Курочкина. Но, как и в прошлый раз, несмотря на мощную радиостанцию, связь установить не удалось. Непонятно. Ведь я теперь знал, что, по крайней мере, батальон Сомова немцы не разбили. Что же такое случилось в обоих батальонах со связью? Ладно, пускай у Курочкина во вновь сформированном батальоне была всего лишь одна маломощная радиостанция. Она могла элементарно сломаться, и все, связи нет. Но в группе Сомова радиостанций было несколько, и одна из них весьма мощная. Целую полуторку отдали для ее перевозки. Все эти мысли мучили меня вплоть до того момента, когда радист соединился со штабом бригады. Однако связь пришлось быстро прервать, пока за Петелиным бегал вестовой. Блиндаже штаба его не было. Нельзя было светиться, занимая слишком долго штабную волну радиоэфира. За то время, пока, по моим предположениям, Петелин доберется до радиостанции, я решил связаться с другими подразделениями моей бывшей бригады. Ребята еще не знали, что я теперь генерал и командир 6-го мехкорпуса, как и о собственных повышениях в званиях и других должностях. Мне удалось связаться со всеми, поздравить с повышениями в звании, не отказал я себе в удовольствии сходу озадачить коллег более масштабными планами, ну и, естественно, поторопить всех с прибытием в штаб корпуса, кроме Осипова, который становился теперь командиром бригады и координатором всей нашей обороны на восточном направлении. Конечно, координатор – это громко сказано. По существу координировать-то было нечего. Сил на том направлении я ему оставлял мало. 3 дивизиона 724-го артполка с пехотным прикрытием, группу Бедина, правда без ее командира, который тоже должен был явиться в Волковыск, ну и те гаубичные полки РГК, которые мы не успеем из-за нехватки тягачей перетащить под Сокулки и в район Суража. В первую очередь передислокации подлежало два артполка РГК, которое запланировано было сосредоточить для усиления узла обороны, создающегося под Сокулками. Они тоже должны были поддержать рейд 4-й танковой дивизии к Августину. А если удастся передислоцировать гаубицы, то и удар на Сокулки. Кроме этого, очень хотел перебросить в район Суража не менее 4 гаубичных полков. Мечта о фронтальном ударе при общем направлении на Варшаву прочно сидела в голове. Конечно, я понимал, что с наличным парком тягачей, господством в небе немецкой авиации, а также небольшим запасом снарядов к 152-мм гаубицам на арт-складе Гаврилова, такая задача была чем-то из области фантастики. Но мне уж очень хотелось хотя бы начать это наступление классически, с мощной артподготовкой и подавлением возможных узлов обороны гитлеровцев. Ну и если и не выйдет подтянуть к месту удара достаточное количество артиллерийских стволов, то наступлению все равно быть. Просто придется моторизованным подразделениям обтекать эти узлы обороны и выходить на оперативный простор. Казалось бы, все эти прожектерские планы выглядели смешным фарсом перед фактом такого катастрофического положения, в котором находились части Красной Армии. Но это казалось так, только на первый взгляд. Люди и техника еще имелись. Вот только командиры в большинстве своем были поражены губительной бациллой бессилия перед жестким камнепадом обстоятельств. Не было единого твердого стержня, о который могли бы опереться люди в такой страшный час. Армейские политорганы практически самоустранились. Идея державности была выбита из людских голов и заменена искусственным понятием интернационального долга. А долг перед Родиной, близкими и памятью предков – не менее аморфным понятием о братстве трудящихся. Религиозность, мягко говоря, тоже не приветствовалась, так как мешала строительству светлого коммунистического завтра. Одним словом, души людей были здорово подчищены. И такой выхолощенный новый человек остался один на один с неожиданным настоящим, тем ужасом, который на него валился с неба, бил прямо в лоб на родной земле. Окружал со всех сторон слухами о несметных полчищах врагов, с которыми бесполезно биться. Слава Богу, оставались еще единицы людей, крепких духом, на которых только и можно было опереться. Остальным же необходима была опора, и лучше всего в виде невероятной идеи, бьющей по воображению и оголенным нервам. И более всего необходим был лидер, демонстрирующий полную уверенность в победе. Твердость, граничащую жестокостью, и, несомненно, прозорливый ум полководца. Злодейка судьба так все перекрутила, что мне ничего не оставалось, как стать таким лидером. А куда деваться? Ведь я знал, к чему приведут малодушие, скромность и игра в прятки за спинами более достойных людей. Пришлось брать себя в ежовые рукавицы и демонстрировать полную уверенность в победе. Хотя это было нелегко. Ведь в моей прошлой реальности этой уверенности и в помине не было. Там проще всего было проявлять твердость и жестокое отношение к предателям. Вот этому нас хорошо учили в эскадроне. Теперь же более всего я боялся опростоволоситься в главном для лидера вопросе – грамотном и прозорливом руководстве воинскими соединениями. Вот если бы командовать ротой или батальоном, там бы я был на своем месте, а не парился, как сейчас, над решением стратегических вопросов. Там было так. Увидел врага? Убей. Нужно поднять цепь в атаку? ТТ из кобуры, пару пинков под зад струсившим красноармейцам? И ура! И вон все мысли из головы, мешающие уничтожить врага. А тут думай. Да не просто думай, а так, как будто я, мать его, Спиноза. Или еще хуже. Говори до мозоли на языке, только чтобы внушить людям уверенность в победе. Чистый, блин, Цицерон. Нет, срочно сюда Петелина. Пускай он думает, а я лучше буду у него на подхвате. Тяжела, блин, шапка Мономаха. Так я сидел и думал, выжидая отмеренный мною же срок, когда повторно можно будет связаться со штабом бригады. Уже 5 минут прошло, как я говорил с Бединым. Последним командиром из моего списка, с которым поручал связаться радисту. Оставалось еще 3 минуты, и можно связываться со штабом бригады. Вот же черт, как медленно текут проклятые секунды. «Ну давай же, давай», – уговаривал я свой хронометр. Как бы вняв моим молитвам, поступил вызов на нашу радиостанцию из штаба бригады. У радиостанции был сам Петелин. Надо было слышать, с какой радостью я воскликнул. «Михалыч, можешь не волноваться! Я направил помощь Сомову! У вас-то самих как дела?» А в ответ сухим тоном голос надштаба произнес набор цифр. «Вот жертва инструкций», — подумал я. «Опять нужно отвечать этому педанту кодовыми цифрами. Однако эта самая задержка, а именно расчет своего кода на данный момент времени, меня приличным образом отрезвила, сменив эмоциональный и нервный настрой на деловой. Я коротко произнес этот своеобразный пароль и потребовал доклада о положении дел в бригадной группе. Однако Петелин, будто названный мною код прорвал, наконец, плотину сдержанности, напротив, вдруг слишком взволнованно заговорил. Возбужденная речь его, переходящая на крик, была весьма спутана. Логика прослеживалась только в первых фразах о том, что положение нормальное, что немцы сидят, не рыпаются, только изредка постреливают и иногда кидают мины. Потом он начал нести полный, на мой взгляд, бред, через который рассудок с трудом пробивался, а Михалыч продолжал возбужденно кричать. «Филиппыч, представляешь, поляки хотят нам помочь. Больше 300 человек пришло в расположение бригады, требует оружия и указать позиции, где им занимать оборону. Это же невероятно, чтобы шляхтичи помогали русским. Я все еще не верю и боюсь им выдавать оружие. Вдруг ударят в спину и откроют дорогу немцам. Прямо не знаю, что делать. Их командир требует, чтобы связались с тобой. Говорит, ты их знаешь и поверишь. Он служил раньше в польской армии. Звание – полковник». «Михалыч, подожди, не тараторь. Какой еще полковник? Не знаю никаких польских полковников и никогда с польской армией не сталкивался. Он что, тебе сам обо мне говорил?» «Да нет, по-русски он не бельмеса, через переводчика общались. Ежи его зовут. Он тоже утверждал, что ты его хорошо знаешь и полностью доверяешь ему». Конечно, я сразу вспомнил Ежи и понял, о чем речь. Тут же нахлынули теплые чувства к поляку. Ну, шляхтич дает. Уже не только сам, но и народ сагитировал воевать с тевтонами. Безусловно, доверять Еже можно и даже нужно. И тем более в такой ситуации, когда каждый опытный боец на вес золота. А эти поляки наверняка бывшие военные, и им не надо объяснять, с какой стороны заряжается винтовка. Петелину я не стал ничего рассказывать и объяснять, кем для меня однажды явился Ежи, а просто переспросил. «А фамилию переводчика не топехали?» Михалыч подтвердил этот факт и добавил. «Я документы у него проверял. Все соответствует бумагам. А вот у других поляков нет никаких документов, только справки со штампом Гушесдора, выписанные от руки». «Ладно, Михалыч, сейчас это не важно. Если у Ежи Топехи имеется путевка на мою М-ку с надписью, сделанную моей рукой, можешь полностью доверять этому человеку и тем людям, за которых он поручится. Так что проверь этот факт, а потом начинай выдавать полякам оружие из наших запасов. Там вроде бы винтовок сейчас много. Когда привезли от Гаврилова 200 ППШ, то после перевооружения ребят Курочкина все самозарядки были сданы на склад автобата. Там же хранятся еще не распределенные по нашим подразделениям остатки бывшего польского вооружения. Его бригада получила на Белостокском артскладе. Вот и передай все это полякам». «Ха, передай. Было бы что. Чем мы, по-вашему, вооружили вновь сформированный батальон Курочкина? Чуть ли не половина красноармейцев, прибывших к нему, была без оружия. Так что все СВТ, пулеметы и бронебойные ружья переданы в этот батальон. На складе автобата остались только штук 50 трехлинеек и 4 бывшие польские 37-миллиметровые противотанковые пушки». «Хм, ну ладно. Тогда передавай все, что осталось. И скажи командиру поляков, чтобы другое оружие сами себе добывали. Пускай прямо этой ночью организуют налет на позиции немцев. И самим будет польза. Раздобудут трофейное оружие и нам окажут помощь. Лишат этих гадов отдыха. А там, глядишь, так растревожат змеиный клубок, что командование вермахта будет вынуждено направить им подкрепление. А вообще это хорошо, что поляки появились. Теперь можно спокойно оставить вместо себя командира арт-дивизиона капитана Борисова, а самому срочно прибыть в Волковыск. Как прибыть? Я не могу оставить штаб бригады. Командование все в частях. Должен же хоть кто-то координировать действия подразделений, размазанных по всему фронту. Начальник штаба бригады я или кто? Ну, насмешил, Михалыч. Кто он, понимаешь ли? Только писать это «кто» уже нужно с большой буквы. Поздравляю вас, товарищ Петелин. Вам присвоено внеочередное звание полковника. И прибыть в Волковыск вы обязаны на новое место службы. Приказом заместителя командующего Западным фронтом генерал-лейтенанта Болдина ты назначен начальником штаба 6-го мехкорпуса. Что? Да как же так? Я не могу, Юра, тебя отставить. Положение бригады сейчас очень тяжелое. И все может полететь к черту без опытного начальника штаба. Я отказываюсь, Юра, сейчас покидать бригаду. А Болдину скажи, не смог, мол, связаться с Петелиным. Ну ты даешь, дед. А думаешь, в мехкорпусе сейчас положение лучше? Управление мехкорпуса сидит себе в курортном месте в 15 километрах от Белостока, а его соединение в это же самое время кровью исходит. Да к твоему сведению, здесь все вообще разваливается. Дивизии практически потеряли всю свою былую мощь. Боеспособности в подразделениях ноль. Паршивая пехотная дивизия немцев остановила мощнейший в Красной армии механизированный корпус. И сейчас делает с ним, что хочет. И, кстати, хочу тебе представиться. Генерал-майор Черкасов, командир 6-го мехкорпуса и не только. Болдин улетел в Москву и передал мне под командование всю конно-механизированную группу. Представляешь, каково мне сейчас? Все кругом разваливается, а я мечусь, как оглашенный, пытаясь заткнуть дырки в обороне. Чувствую, что не успеваю, и делаю все как-то не так. Вот, например, Сомова уже третий раз направляю в военные части на подмогу, а по-другому не могу. Но нет у меня стратегического мышления. Не знаю, на какие более важные направления нужно направить эти части. Может быть, Сомову, чтобы стабилизировать положение, хватило бы одного батальона рябы. А я, дурак, все гоню и гоню туда последние резервы. С трудом выцарапанные отовсюду благодаря разным обстоятельствам. Тут твой опыт необходим, Михалыч. В моем голосе были слышны уже совсем мальчишески просительные нотки, когда я воскликнул. Позарез нужен ты мне, Михалыч. Люди кровью умоются, если кто-то другой, а не ты, будет планировать ход всех операций. Ты же меня знаешь. Я как слон в посудной лавке. Там, где можно обойтись малой кровью за счет хитрого маневра, я пру как танк. Могу загубить и людей, и дело. Так что давай, назначай нового начальника штаба бригады и быстрее двигай в Волковыск. Кстати, бригада теперь тоже входит в КМГ. Так что планировать ее операции тебе тоже придется. На весь этот довольно длинный монолог Петелин произнес только: Юр, неужели тебе дали генерал-майора? А кого же назначили командиром бригады? Полковника Осипова. Его тоже повысили в звании. Так что не беспокойся. Бригада попала в надежные руки. Хм, слушай, Филиппыч, а я никак не могу быстро попасть в Волковыск. Автомобилей нет, а лошадьми долго. Не раньше, чем к утру смогу добраться. Сам же приказал все грузовики забить боеприпасами и отправить к Бедину. А ты знаешь нашего Бульбу. Он, как это узнал, за полчаса все организовал. И уже, наверное, прибыл к мосту через Зельву. Ерунда. У тебя там ежит опеха. А у него наверняка автобус есть. Назначай по своему усмотрению начальника штаба бригады, собирай все, что тебе необходимо, и на этот автобус. Топеха доставит тебя в Волковыск в лучшем виде. Доедешь быстро и с комфортом. Управление корпуса будет располагаться недалеко от хозяйства Александрова. Сам знаешь, какая у него радиостанция, а нормальная связь сейчас самое главное. Бери из своих штабных пару человек, которые могут работать в экстремальной ситуации. И аллюр три креста в Волковыск. принимать дела штаба корпуса. Да, и еще. Если меня здесь вдруг не будет, на замену остается генерал Петров. Ну, ты его знаешь. Я его предупрежу, он и будет представлять тебя служащим штаба, да и другим командирам управления мехкорпуса. Хм, слушай, Филиппыч, а как же прежнее командование мехкорпуса? Неужели их репрессировали за неудачи в первые дни войны? Как же бывший их начштаба полковник Коваль? Да нет, никого не репрессировали, Хацкелевич погиб, а полковник Коваль пока побудет твоим заместителем. Ну не тянет он на начальника штаба в такой ситуации. Все управление дивизии штабные развалили своим бездействием. Не штаб мехкорпуса, а дом отдыха какой-то. Сидят на своей живописной поляне, все вожжи управления выпустили и не знают даже, чем в их дивизиях дышат. Ах, Михалыч, не завидую я тебе. Там болото еще то. Ты не церемонься. Если что, под трибунал сразу же всех этих халтурщиков. Некогда их воспитывать. Для пользы дела и как наука другим. К стенке эту плесень. И если Коваль начнет тебе палки в колеса ставить, его тоже к стенке. Миндальничать не будем, несмотря на прошлые заслуги. Я его уже по рации об этом предупредил. Теперь посмотрим, как полковник себя поведет. И как быстро выполнит приказ о передислокации штаба. Ты в Волковыск, кроме штабных командиров, привези еще отделение Харламова из взвода охраны штаба. Он мужик решительный и исполнительный. Поможет навести порядок в этом штабном раю. По одному твоему кивку головы поставит к стенке любую штабную крысу. Петелин в обычной своей манере начал было брюзжать, что в штабах работают нормальные люди, а не какие-нибудь саботажники. Но я его прервал на полуслове. Может и так, но если бы ты только знал, во что превратился теперь лучший мехкорпус Красной Армии, ужаснулся бы. А довели его до такого состояния и штабные работники тоже. Так что порядок нужно наводить немедленно. Никаких раскачек и воспитательных бесед. Если почувствуешь, что твои распоряжения недостаточно быстро исполняются, немедленно отстраняй такого командира от должности, а дело в трибунал с формулировкой «саботаж во время боевых действий». И если уж будет явное противодействие твоим приказам, хотя и со ссылкой на объективные причины, тут никакого трибунала не надо. Один кивок Харламову и расстрелять мерзавца за саботаж. Харламов для тебя очень нужный человек, так как в разговорах и поисках людей, которые послушно воспримут твой приказ как закон, завязнешь ты по уши. Засосет тебе эта трясина. А результаты работы штаба нужны уже завтра утром, ну в крайнем случае днем. Требуется хотя бы в черне разработать план операции по наступлению 7-й танковой дивизии на Сокулке. Директивой номер 3 это предписывалось сделать еще 23-го, но почему-то удар всей КМГ был направлен на Липск и Гродно. Здесь явный просчет Болдина, но у него-то штаба в КМГ не было. И он пользовался работой разведданными управления мехкорпуса. А теперь видно, к чему эта работа привела. Жесткость. Только жесткость сейчас может остановить полный развал мехкорпуса. А для этого нужны не рассуждающие, исполнительные подчиненные. Кроме Харламова, я таких людей в штабе бригады не знаю. Петелин, в общем-то, согласился со мной. Но начал жаловаться на нехватку людей. И то, что отделение Харламова, как самое боеспособное, сейчас занимает ответственную позицию в обороне. Я опять прервал моего начальника штаба. Что ты мне мажешь про нехватку людей? У тебя теперь, считай, целый батальон поляков, так что не прибедняйся. Я бы тебе, конечно, оставил кого-нибудь из ребят, что сейчас со мной, но они мне и самому нужны. Как только стемнеет, я направлюсь в Сокулки. К этому городку должны отойти наступающие на Гродно дивизии мехкорпуса. Подозреваю, что состояние дел в их штабах и настрой людей еще хуже, чем в управлении мехкорпуса. Придется и там наводить порядок. А для этого и у тебя, и у меня осталось очень мало времени. В теперешнем состоянии армия может потрепыхаться еще максимум дня два. А потом наступит коллапс. И тут уже никакими жесткими или даже очень жестокими мерами ничего нельзя будет сделать. Хоть пачками расстреливай дезертиров и саботажников, паника будет только разрастаться. Петелин на мои слова ответил коротко. Все понятно, командир. Но так как я тебя не встречу в Волковыске, а время нашей связи в радиоэфире уже заканчивается, хотя бы в двух словах очерти, какие операции, кроме наступления на Сокулки, разрабатывает штабу корпуса? Ой, в двух словах невозможно. Засмеешь. Опять скажешь, что я неразумный пацан и дилетант. Ну да ладно. Требуется разработать план наступления на Варшаву. Из динамика раздалось подозрительное покашливание Петелина. Наверняка хитрый старик таким способом пытался скрыть смех. Я в ответ съехидничал. «Михалыч, смотри там, не подавись!» Я, не давая Петелину вставить ни слова, продолжил. «Понимаешь, какое дело, дед? Только неординарными действиями можно заставить забуксовать вермахт. Стандартную нашу реакцию на случай внезапного нападения их специалисты уже давно просчитали. И, соответственно, их соединения к ней готовы. Может быть, поэтому и не удался удар на Гродно. Вполне вероятно, что мы встретим такое же ожесточенное сопротивление и при подходе к Августину. То есть я сомневаюсь, что 7-й танковой дивизии удастся прорваться к Сокулкам. Зато она отвлечет на себя внимание немцев. Тогда, может быть, небольшой рейдовой группе удастся просочиться мимо их вездесущего носа и по межозерному дефиле прорваться к железной дороге. Если эта группа оседлает железную дорогу, задачу 7-й танковой дивизии можно считать выполненной. Кроме всего прочего, этот удар создаст впечатление у немецкого командования, что русские бросили на это направление все силы. Они еще больше ослабят свои фронтальные соединения, изымая из них последние моторизованные артиллерийские подразделения. Думаю, чтобы бороться с нашими тяжелыми танками, немцы стянут к Августину все имеющиеся у 4-й и 9-й армий 80-мм зенитные орудия. Ведь наша авиация, прямо скажем, в заднице, а удары тяжелых танков по фронту они вряд ли ожидают. Вот этим мы и воспользуемся, начав наступление от Суража в сторону Варшавы. Если не будет 88-мм зениток, наши КВ и Т-34 немцы остановить не смогут. А как мы собьем их передовые части, то и Люфтваффе станет малоэффективным. Там все перемешается, и наши, и немцы, так что сверху самолеты хрен определят, по кому наносить бомбовый удар. Я уверен, активные наступательные действия – единственный гарант того, что панические настроения в нашей армии постепенно сойдут на нет. Даже если будем нести большие потери, солдаты это поймут. А если топтаться и ковыряться в носу, то, как я уже говорил, через 2 дня армии не будет. Да, и еще. Захвати с собой 2 поляков, которые хорошо знают местность в районе Сокулок. Когда доберешься до Волковыска, их отправишь на автобусе Ежи на новое место дислокации 7-й танковой дивизии. Все, Михалыч, уже на 2 минуты дольше говорим, чем нужно. Давай быстрее выезжай в Волковыск. Будем живы, до встречи. И на этом связь с бригадой завершилась. Теперь, когда я в основном выполнил одно дело, поставив задачи для штаба в Волковыске, нужно было заниматься непосредственно работой в дивизиях. Со штабом разберется Петелин, я знал этого старика. Он и не таких аппаратчиков обламывал. Тихо, тихо, а построит любых борзых и блатных в 1 шеренгу. Будут у него работать эти штабные крысы, как проклятые. Теперь только с Петровым переговорить, и можно в дорогу. Я дал последние наставления своему заместителю, выбрался из бронепоезда и направился к колонне, ожидавшей отправления. При этом непроизвольно оглянулся и еще раз посмотрел на броневагоны. В голову опять поползли тревожные мысли. А правильно ли я делаю, что приказал передислоцировать управление мехкорпуса в Волковыск? Может, не нужно так торопиться? Однако сам себя снова стал убеждать, что это единственно верное решение. Во-первых, в бронепоезде, рядом с которым я планировал разместить штаб мехкорпуса, имелась мощная радиостанция. Конечно, это не панацея от всех бед, что могут приключиться со связью. Немцы далеко не дураки. Быстро поймут, какой вред им может нанести мощная радиостанция бронепоезда. Командование вермахта уже не будет рассматривать бронепоезд как трофей, а просто прикажет Люфтваффе его уничтожить. От обычной бомбардировки бронепоезд, конечно, отобьется, тем более, если не будет статичной мишенью. А от массированного авиаудара вряд ли. Однако время – наш главный аргумент. У нас оставалось максимум пару дней для активного маневрирования. А потом немцы начнут усиленно прессовать войска, оставшиеся в Белостокском выступе. Как мне думалось, именно тогда они всерьез займутся бронепоездом и штабом управления мехкорпуса. А учитывая мощную агентурную сеть, его дислокация долго секретом для них не будет. Прежнее место расположения штаба мехкорпуса и КМГ немцам было хорошо известно. Однако его деятельность, вернее сказать бездействие, немцев полностью устраивало. Они даже не пытались нарушить его функционирование ни десантом, ни бомбежкой. Вот именно на инертность мышления немцев я и рассчитывал. Пока поймут, что управление мехкорпуса вдруг начало само собой что-то представлять. Пока то, да сё. А мы уже, как говорится, в дамках. Успеем перегруппироваться и занять исходные позиции для наступления. В дальнейшем, если даже и разбомбят немцы наш бронепоезд, до штаба им просто так не добраться. Люди смогут укрыться в довольно мощных блиндажах. Это было второй причиной, по которой я решил управление мехкорпуса разместить недалеко от стоянки бронепоезда. В лесу, метрах в 300 от тупика, располагался полевой лагерь 58-го железнодорожного полка НКВД. Его бойцы создали там целый укрепрайон с мощными блиндажами в 3 наката, к тому же армированными рельсами. В таком блиндаже спокойно можно было пережить любую бомбардировку. А используя имеющиеся укрепления, и от десанта легко отбиться. Я еще в мирное время, когда побывал в этой прекрасно оборудованной вотчине Александрова, от души восхищался работой его подчиненных. Так что самое удобное место для размещения управления мехкорпуса именно здесь. Конечно, не в таком живописном месте, как раньше, о котором мне взахлеб рассказывал Болдин. Зато весьма функциональном. Управление будет дислоцировано вблизи стратегических дорог. Что касается вполне разумной мысли о руководстве действиями соединений мехкорпуса и других составляющих КМГ из штаба, где пока была хорошая связь и другие преимущества расположения в точке пересечения стратегических дорог и центра снабжения, то этот вопрос я тоже рассматривал. Но проанализировав все, пришел к выводу, что сейчас руководство из штаба осуществлять нельзя. Сейчас нужно было непосредственно в войсках поднимать дух бойцов. Никаких циркуляров и ругани по рации, только личное участие в боевых действиях может поменять настрой людей. Вон Болдин командовал КМГ посредством делегатов связи, а сам бездарно сидел в этом злополучном лесочке. И что? Ни черта не вышло, вот что. Даже связь с 11-м мехкорпусом не смог установить, а поехал бы туда сам. Вставил фитиль командиром. Глядишь, и не закончилось бы столь плачевное наступление КМГ. Оно, конечно, из штаба перспектива действий соединений корпуса и КМГ виднее. Но это только когда подчиненные твои смелы и инициативны. И бои ведут успешно. Окончательно решив, что я все делаю правильно и по-другому в этой ситуации поступить нельзя, я повернулся и уверенным шагом, ни в чем не сомневающегося человека, направился к грузовикам, которые стояли под маскировочной сетью.